«Я вижу, что она счастлива», — повторил он, и сомнение в том, счастлива ли она, еще сильнее поразило Дарью Александровну. «Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы поступили, это другой вопрос. Но жребий брошен, — сказал он, переходя с русского на французский язык, — и мы связаны на всю жизнь». Мы соединены с самыми святыми для нас узами любви. У нас есть ребенок, у нас могут быть еще дети, но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть. Это понятно. Но я не могу не видеть. Моя дочь по закону не моя дочь, а Каренина. Я не хочу этого обмана, — сказал он с энергическим жестом отрицания и мрачно, вопросительно посмотрел на Дарью Александровну. Она ничего не отвечала и только смотрела на него. Он продолжал. «И завтра родится сын, мой сын, и он по закону Каренин. Он не наследник ни моего имени, ни моего состояния. И как бы мы счастливы ни были в семье, и сколько бы у нас ни было детей, между мною и ими нет связи, они Каренины. Вы поймите тягость и ужас этого положения. Я пробовал говорить про это Анне. Это раздражает ее. Она не понимает, и я не могу ей высказать все. Теперь посмотрите с другой стороны. Я счастлив ее любовью, но я должен иметь занятие. Я нашел это занятие и горжусь этим занятием, и считаю его более благородным, чем занятие моих бывших товарищей при дворе и по службе, и уже, без сомнения, не променяю этого дела на их дело. Я работаю здесь, сидя на месте, и я счастлив, доволен, и нам ничего более не нужно для счастья. Я люблю эту деятельность, и не потому, что нет лучшей, напротив». Дарья Александровна заметила, что в этом месте своего объяснения он путал и не понимала хорошенько этого отступления, но чувствовала, что, раз начав говорить о своих задушевных отношениях, о которых он не мог говорить с Анной, он теперь высказывал все, и что вопрос о его деятельности в деревне находился в том же отделе задушевных мыслей, как и вопрос о его отношениях к Анне. «Итак, я продолжаю». — сказал он, очнувшись. — Главное же то, что, работая, необходимо иметь убеждение, что дело мое не умрет со мной, что у меня будут наследники, а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперед, что дети его и любимые им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно.